Пищевой режим преображает физическое тело, эмоциональный – астрал, мысленный – ментальное тело. Но если не соблюдены мысли, ни астрал, ни плотное тело не могут преобразиться. И если не обуздан астрал, то тело земное останется прежним, несмотря на самое изуверское постничество. Упор на мысли. Потому правильнее всего начинать с преображения с мыслей. Мысль толкает героя на подвиг и заставляет труса дрожать.